«Нет, похоже, повредили ретрансляторы», — ответил один из гвардейцев, продолжая. «Если тревогу не взломали, протексы прибудут сюда минут через 10», — объяснил Гихьян. «Ублюдки это знают, так что держать оборону не выйдет, задавит. Придется самим выбираться», — сделал я вывод. «Предложение, главный вход», — предложил вдруг Награн, что меня сильно удивило. «Они явно пришли через тех коридоры, стоянку скорой тоже закрыли в первую очередь. На входах, вероятно, меньше всего сил с легким оружием. Оттуда добежим до метро и мы в безопасности. Тогда погнали», — проговорил я. «Гихьян, ты в авангарде, пленников не брать, вы двое, сзади». «Я и не хочу, и не могу их взять», — ответил мне сервитор. Шутку я понял, хотя сейчас было не до смеха. «Слушаюсь, господин комиссар», — ответил сержант. «Всем внимание, продвигаемся к главному выходу, прикрываем главного». Мы завернули направо от моей палаты и направились вперед по белоснежному, кристально чистому коридору. Там один из гвардейцев стоял у угла и стрелял по правому коридору. Еще один гвардеец стоял рядом. Взрыв. По лицу больно бьет горячая ударная волна. Весь коридор заполняет дым. Гвардейца, что стоял за углом, откинуло, и он лежит без движения. Второй сидел на полу и кричал от боли. Маринур также кричал, держась за уши. Награн был не лучше, но пытался сдерживаться. «Контузило. Назад!» — приказал Гихьян, который при этом продолжал идти вперед, подствольник. Я взял Маринура, что сидел на полу, за руку, и начал его тянуть назад. Тот хоть и не сразу, но все же стал идти за мной, пригибаясь и продолжая вскрикивать на каждом выдохе. Из его ушей уже текла кровь. У Награна тоже. Второй взрыв. Волна вновь ударила по лицу и телу, но я смог устоять. Раненый гвардеец прекратил кричать, в то время, как Гихьян вышел из-за поворота и начал стрелять из лазгана. Затем прозвучал сухой выстрел из гранатомета. Громкий взрыв из-за поворота. Выстрел. Взрыв. Крики. Истошные крики боли. «Уроды, я вас всех в фарш перемелю», — произнес Гихьян. «Сюда, быстро. Двое впереди, налево, я здесь прикрою». Мы все направились вперед. Оба гвардейца быстро обогнали нас и стали прикрывать левый коридор. Оба гвардейца, что подорвались на гранатах, были мертвы. Первому разнесло лицо и оторвало левую руку. Второго посекло осколками. Оба теперь истекали кровью, что вперемешку с пылью расходилось лужами по белому кафелю. Еще два жизни потеряны. Еще два трупа. И даже непонятно, из-за чего. Было страшно. Может, у меня и была броня вместо ребер и грудины, искусственное сердце и легкие, на мне сейчас была одна пижама. Если в меня попадут, погибнуть я вполне имел шансы, причем немаленькие. Завернув налево, мы прислонились к стене и начали продвигаться, пока Гихьян отступал задним ходом, продолжая стрелять. В этот момент ему с правого коридора, из которого мы выбежали, вылетели лазерные лучи, которые попали сервитору в руку. Бендигиш резко развернулся и вновь открыл огонь. Стрельба по нему быстро прекратилась. Еще секунда, и ему начали стрелять в спину из левого коридора. Вновь поворот, залп, тишина. Суки, как тараканы, из всех щелей лезут. Было сложно не согласиться с Гихьяном. «Контакт!» — резко прокричал гвардеец, что шел впереди у правой стены, и начал стрелять в левый угол. Из-за угла впереди я увидел часть лежащего на полу трупа. Второй гвардеец, что был слева, поливал огнем правый угол. «Нужен гранатомет в правый коридор», — прокричал гвардеец. «С удовольствием», — спокойно ответил Гихьян по воксу, после чего развернулся боком, навел гранатомет и выстрелил. Граната взорвалась за углом, коридор вновь заполнился дымом и пылью. Послышались крики. «Вперед!» — приказал сержант, после чего мы вновь выдвинулись, пока Бендигиш продолжил стрелять сзади. Оба гвардейца остановились и одновременно резко высунулись из-за углов. Каждый сделал по несколько выстрелов. Крики моментально стихли, а гвардеец слева еще продолжало стрелял. «Чисто!» Поворот налево. Длинный коридор. В нем три трупа. Каждый вооружен стабберным оружием, одет в гражданское. Никаких броников, никаких касок, вообще ничего, только маски на головах. В другой стороны то же самое. Четыре трупа, раскуроченных гранатными осколками. Гихьян становится сзади, прикрывая тыл, а оба гвардейца вновь идут впереди. Поворот направо. Гвардеец открывает огонь. Здесь же, возле лестницы, оказываются еще два трупа гвардейцев, которые были застрелены. Они должны были прикрывать этот ход. Не смогли. Вновь стрельба. Сержант, спустившись по лестнице, расстреливает кого-то. Потом дает сигнал спускаться. На следующем этаже, Два трупа гражданских в масках и со стоп-берными пистолетами. Гихьян позади вновь стреляет из гранатомета. Два взрыва происходят где-то в коридорах. Вновь слышны крики раненых. Сержант и рядовой смотрят за углы, но не стреляют. «Чисто», — произнес сержант, — «уходим». «Похоже, можно остаться», — вдруг произнес Бендигиш, — «они и отходят». «Ждите здесь». «Куда это ты?» — спросил непонимающий я. «Достану собеседника». Несколько секунд стояла почти полная тишина, прерываемая только стонами откуда-то с верхнего этажа, твердыми и быстрыми шагами Гихина и неразборчивыми криками. Затем, более громкие крики, явно испуганные, выстрелы из стабберов, еще крики. «Идите сюда», — взял одного, остальные сбежали. «Идем», — приказал я. Раз уж Гихьян говорил, что угрозы нет, ему можно было верить, все же, слух у него был достаточно отменный. Поднявшись обратно и пройдя по коридору, мы подошли к сервитору. Он стоял, держа одну из ног на спине барахтающегося мужчины в гражданской одежде. Рядом лежали два трупа со стоп-берными автоматами. «Поднять его», — приказал я, обращаясь к гвардейцам. Те сразу же взяли его под руки и подняли из лужи крови. Дела у мужика были плачевными. На теле было сразу несколько ран, явно от осколков гранаты. Сейчас из них текла кровь, впитываясь в одежду. Потянув руку, я снял маску с бунтовщика и поднял его голову. Под ней оказался бледный, бритый налысо мальчишка лет 15, максимум 16. Совсем молодой еще. Промелькнуло у меня в голове. «Кто вы такие?» — сразу же спросил я. «Ос, освободители народа», — кое-как выдавил из себя тот. Судя по голосу, это был довольно молодой парень, воины манифеста, что несут его истины, дабы сбросить оковы экклезиархии. Стало сразу понятно, что это бунтовщик. Правда, это мало, что говорило мне. Когда мы спасали Пангирта, на нас тоже нападали бунтовщики, однако было прекрасно понятно, что это было дело рук Тевгарта. «Какова была ваша цель?» — задал я следующий вопрос. «Вы», — прошептал бунтовщик, который уже с трудом держал голову прямо. «Как вы узнали, что я здесь?» — «Бог император, владыка наш, на тебя уповаю и молю», — бунтовщик с трудом говорил, а затем и вовсе начал неразборчиво бормотать что-то себе под нос, свесив голову, пока окончательно не замолчал. «Сердце остановилось», — проговорил Гихьян, что смотрел на него, — «все равно не спасли бы, слишком много осколков». «Ладно, во всяком случае поняли, кто это». Я повернулся к сержанту. «Дождитесь протиксов, я буду в своей палате, и приведите врачей для них». Награный Маринур были не в лучшей форме, но если первый еще кое-как пытался держаться, то вот второй выглядел так, словно сейчас упадет в обморок. «Слушаюсь, господин комиссар», — ответил сержант. Меньше чем через минуту мы уже были снова в моей палате. Я глубоко вздохнул, выдохнул. Пиздец. Этим словом я все чаще пользовался, чтобы описать все то, что происходило вокруг. И этот раз был совсем не исключением. Разве что, наверное, его можно было применить с припиской «конченый» или что-то вроде того. Несколько минут, всего несколько минут все это длилось. Сидели себе спокойно, пришли бунтовщики, начали стрельбу, огребли, сбежали, а теперь все кончилось, и возникало устойчивое ощущение, словно ничего этого и не было, словно мы и не уходили никуда, не планета, а просто, пиздец. Тем временем Маринур, пройдя несколько шагов, ринулся резко в туалет, и оттуда последовали звуки рвоты. Вряд ли это было от отвращения, скорее от контузии. 1, 2, 3. Вдруг начал говорить Награн. «Так, слух есть на левом ухе, и то слабый. Что это по-твоему вообще было?» — спросил я. «Возможно», — Награн сказал довольно громко, явно из-за глухоты, но затем резко себя остановил и продолжил тише. «Ротингун узнала, что вы живы, решила разобраться прямо. Или это Тевгард, если предположить, что Ротингун с Барагацем заодно. Но это были точно бунтовщики, парень верил в то, что говорил. Правда, сил не рассчитали и решили отступить, когда не смогли нас окружить. Так, я присяду лучше, иначе точно свалюсь». Бывший Вереспикс сел на один из стульев, а я продолжил думать. «То есть у них все же есть карманные бунтовщики?» Мне и самому было сложно поверить в подобное. Скорее всего, вполне вероятно, их они использовали, чтобы убить Пангирта. И не исключено, что использовали в том покушении, когда вы на поезде ехали. «Шикарно просто», — злобно проговорил я. Одновременно с этим из туалета вышел Маринур. «Комиссар, если вы не против», — Рыжик устало показал пальцем на кровать, бредя к ней ватными ногами. «Да-да, Конечно, я отодвинулся, и Маринур, пройдя к ней, просто свалился на нее. Я ничего не слышу. Я оглох, и уши болят. Час от часу не легче. Устало подумал я. Дверь в палату открылась, и внутрь вошли сразу трое врачей. У этого оглушение и контузия, показал я на своего гида, после чего перевел руку на Награна. У этого глухота на правое ухо и контузия полегче. Я в порядке. Принято, уважаемый комиссар, ответил мне врач. Маринура осмотрели, а затем увезли в другую палату. Награну тоже помогли, после чего мы вместе стали ждать времени, когда он должен был выйти на связь с Ратингун. Как выяснилось, потеряли мы 5 гвардейцев. 2 на лестнице, 2 на парковке и 1 еще в коридорах. Это было печально, хотя подобное меня уже особо не волновало. Уже через 10 минут прибыл спецназ протиксов в составе аж 400 человек. Часть из них отправилась в погоню за бунтовщиками, пока другая осталась охранять меня. Не сказать, что у меня к ним было много доверия. Все же, Тивгард вполне мог иметь своих людей среди них, да и Барагац был в первую очередь религиозным деятелем, а значит мог иметь на них влияние. Однако, пока что ничего другого не оставалось. Уж лучше они, нежели вдруг сюда снова кто-то заявится. Одновременно с этим поручил Награну попытаться отыскать Ратингун через Тунцергаса. Он имел достаточно внушительные полномочия и возможности, чтобы помочь нам, и при этом не станет задавать лишние вопросы. Еще через полчаса поступил звонок от Ширкина. Похоже, ему наконец-то доложили обо мне. Я бы сказал доброго дня, но уже не могу. Так что просто здравствуйте, полковник, произнес я, пытаясь выдавить из себя какое-то подобие шутки. И вам здравствуйте, комиссар. Как я понимаю, у вас уже все в порядке. Голос полковника не был взволнованным, он даже не был удивленным. Он звучал просто флегматично, даже как устало. Его это происшествие вот вообще не удивило никак. Да, более или менее. Моих помощников оглушило, 5 гвардейцев погибло, упокой бог император их души. Аминь, ответил Вермант, что-то стало известно о нападавших. Бунтовщики, вероятнее всего, узнали, что я здесь и решили атаковать, раз уж охраны со мной было немного. Они недооценили моего сервитора. Протиксы отправились в погоню за ними, будем надеяться, у них получится отыскать что-то стоящее. Хорошо, вам нужна какая-то помощь? Все так же спокойно спросил полковник. Думаю, нет, протиксы. В этот момент возник параллельный звонок от Алтензера. Извиняюсь, полковник, тут прим-комиссар звонит. Хорошо, если что, обращайтесь, быстро ответил полковник и отключился, а я переключил на свое начальство. Комиссар Мерцелиус, резко начал Алтензер, я только что узнал о случившемся. Какова сейчас ситуация? Все в порядке, прим-комиссар, проговорил я, удивившись подобной эмоциональности. Бунтовщики отступили, за ними сейчас ведут погоню протиксы. Вас понял, комиссар. Я выслал вам отделение гвардии для организации вашей эвакуации, но они прибудут к вам только через 2 часа. До их прибытия оставайтесь за месте. Блять, да подожди ты, чуть было не сказал я. Прим-комиссар, в эвакуации нет необходимости, начал я, пытаясь звучать посдержаннее. В каком это смысле? Алтензер звучал так, словно был в недоумении от сказанного. Комиссар, на вас совершено нападение, и в данный момент сохраняется возможность повторного нападения. Вам необходимо эвакуироваться во внутреннюю пирамиду, немедленно. Прим-комиссар, ситуация уже полностью под контролем, возразил я, да и у меня есть дела здесь. Потому эвакуацию проводить нет никакой необходимости. На данный момент есть риск для жизни полкового комиссара. Бунтовщики знают, где вы находитесь, и могут попытаться убить вас снова. О, поверьте, они постоянно узнают, где я нахожусь, с некоторым сарказмом проговорил я, попытавшись разрядить обстановку, потому что Алтензер был ну уж слишком напряжен из-за всего этого. Незадолго до вашего прилета они устроили мне засаду на поезд, так что не берите в голову. Прим-комиссар, не берите в голову, растягивая слова, проговорил мой новый начальник. Кажется, ему было сложно поверить в услышанное. Что ж, хорошо, если вы так уверены, то ваша эвакуация отменяется. Я прикажу оцепить Абдис, в котором вы находитесь. Потом прибудут дополнительные войска для организации проверки всех помещений и гражданских на предмет их соучастия в этом нападении. Я удивленно распахнул глаза. Как-то это уже было перебором. Прим-комиссар, думаю, это уже не получится сделать. Бунтовщики ушли через коммуникации. Пару секунд по вокс-каналу шла тишина. Даже возникла мысль, что связь зависла. Согласен, необходимо заблокировать и соседние абдисы, с полной серьезностью произнес Алтанзар, но для фильтрации понадобится куда больше сил. Да ты издеваешься. Устало поднял я глаза к потолку. Прим-комиссар, уверяю вас, в этом тоже нет необходимости. Протиксы во всем разберутся самостоятельно. Комиссар, на вас совершено нападение, а нападавшие сбежали, с каким-то прям благородным возмущением произнес Алтанзар. К тому же, есть риск, что в абдисах имеются их приспешники. Это да, однако надо понимать, мы находимся сейчас в глубоком тылу. Если заблокировать сразу несколько абдисов войсками, есть риск вызвать этим панику среди гражданских, так как они подумают, что бунтовщики оказались достаточно сильны. Нападение на больницу они воспримут не так серьезно, особенно если учесть, что о моем нахождении здесь общественности неизвестно. Хм, задумчиво хмыкнул прим-комиссар Паваксу, в принципе, могу согласиться, в вашем районе нет достаточно сил, чтобы пресечь гражданское паникерство путем расстрелов. Предлагаете пока что все оставить на протиксов? Именно, они действуют в коммуникациях, гражданским о этом ничего не известно. Хорошо, тогда держите меня в курсе дела, комиссар, и предоставьте отчет, когда вы завершите свои дела, уже более спокойно произнес Алтанзар, что меня не слабо обрадовало. Всенепременно, прим-комиссар, храни вас Бог император, проговорил мой начальник и отключился. Я облегченно выдохнул. Мало мне было бунтовщиков и Тевгарта, так еще нужно пытаться сдерживать собственное начальство от того, чтобы оно ничего не натворило. И причем я не мог назвать Алтанзара каким-то дураком. Он просто мыслил по-другому, решал проблемы по-другому. В его предложении была своя логика, это стоило признать. Другое дело, что она не сильно подходила к здешним условиям. Надо быть поосторожнее, иначе начнутся серьезные проблемы. Население тут и так было на взводе. «Комиссар», — произнес Награн, который все это время сидел на своем стуле, «время, звони». Механг синхронизировал наши воксы так, чтобы я тоже все слышал. Несколько секунд шли гудки, после чего послышался знакомый звук активации канала. «Что у тебя там произошло?» — послышался знакомый голос Ратингун. Она говорила жестко, бесцеремонно, прямо требуя отчета. Вначале Мерцелиусу стало плохо с сердцем. Потом, нападение бунтовщиков на клинику, произнес Награн довольно уставшим голосом. Учитывая его контузию, это не удивляло, по всей видимости, хотели убить комиссара. Но они с этим опоздали. Он умер еще до нападения. Сердечный приступ. Комиссариат пока что приказал об этом не распространяться никак, бояться паники в войсках. В ответ звучала тишина. Никаких звуков не было слышно. «Понятно», — уж слишком спокойно произнесла бывшая глава Арбитрис, «отправляйся в Баргажел, Абдис 4715, ровно в 5, там встретишься с контактом, не опаздывай». Канал отключился, и мы с Награном остались сидеть в тишине моей палаты. «Похоже, она хочет меня убить», — произнес он. «Меня это не удивило, но вот спокойствие Механга видеть было как минимум странно. Уверен, я ей больше без надобности», — уверенно сказал Награн, «ей было нужно, чтобы я следил за вами. Покушение на вас, вероятнее всего, предполагало, что погибнем мы оба, а виноватыми будут Вюрштан. Однако умерли только вы, чего она не знала, отправив бунтовщиков сюда, а я уверен, что это она. Я же все равно жив, так что убрать меня в каком-нибудь баре под видом пьяной драки или паленого алкоголя, это достаточно логичный способ. Тебе не обязательно так рисковать. Я ведь могу позвонить Тальрагу, предложил я, чтобы он помог как-то, вновь расследовал это дело или, на крайний случай, отправил Сию в отставку. Награн натянуто улыбнулся, явно скептически оценив мою идею. «Не выйдет, комиссар, расследовать дело вновь тоже не выйдет, улик уже никаких нет, только бумаги дела. Если она уйдет из Арбитрис, дело тогда будет передано Экклезиархии, убийство нерожденного ребенка является чудовищным грехом, и ее будут искать по всему улью. И к тому же, Сия очень верна службе. Она ни за что и никогда не согласится уйти только лишь потому, что ее в чем-то там обвиняют и могут казнить. Скорее согласится принять это, нежели сбежать. Для арбитров вообще довольно тяжело адаптироваться к другой жизни. Уж я это испытал на себе». В глазах Награна проскользнула настоящая боль. «Я не сильно интересовался тем, как именно ему у нас после службы в Арбитрис. Возможно, потому что смотрел на пример Флигейрта, который с этим, как я понимал, справился довольно хорошо, найдя свое призвание в том, чтобы быть гвардейцем и продолжать служить Богу императору. Но похоже, что на Грану с этим было сложнее. Понятно. Значит, тебе придется ехать. Решил я перейти к делу, чтобы отвлечь Миханга. Да, Тунцергас все еще не предоставил данные. А если я не приеду, Ратингун без проблем отправит компромат в СВБ, уж я ее знаю, у нее рука не дрогнет. Тогда едем, твердо заявил я, вставая с кровати. Однако как раз сейчас я почувствовал неладное, после чего осмотрел себя, только оденусь. Одевшись в комиссарскую униформу и оставив распоряжение врачам, чтобы Маринур, когда очнется, возвращался в наши апартаменты, мы направились вместе с Гихином и гвардейцами к микроавтобусам, которые находились на парковке. До встречи было еще 5 часов, а ехать туда надо было где-то часа 4. Использовать спецпоезд было нельзя, как и лезть в общественный транспорт. Спустя 2 часа, во время которых я пытался поспать, опершись на переднее кресло, позвонил Тунцергас. Как выяснилось, Ратингун действительно водила к себе эскортников. Много эскортников, буквально раз в 2-3 дня, меняя их как перчатки. И всех она водила к себе в квартиру, которая располагалась довольно близко к внутренней пирамиде. Из-за этого план встречи со связным Ратингун, который мог оказаться киллером, все еще оставался в силе. Мы не могли одновременно поехать и к ней, и в этот бар. Расстояние на микроавтобусах тут было больше суток, с учетом пробок и необходимости подниматься вверх на 12 с лишним километров. Теперь все, что мы могли сделать в этой ситуации, это защитить Маринура, схватить киллеров и заставить их отчитаться о выполнении миссии. Чтобы не выделяться, пришлось еще заехать в магазин за гражданской одеждой и переодеть в нее 2 гвардейцев из Велира. Остальным это делать было бессмысленно. Я, как и верлонцы с акитосцами, слишком сильно выделялись на фоне местных более широкими плечами, большим ростом и куда более смуглой кожей из-за солнца. Так что все, что нам осталось, когда доедем до места, это сидеть в микроавтобусе и ждать или сигнала Награна, или стрельбы. Спустя еще 2 часа мы все же приехали на место и стали ждать на парковке, слушая радио. Суд Абдиса 2520 признал применение сил клановой обороны клана Дюго при выселении 65 семей за невыплату ипотеки законным. Также суд отклонил иск 8 человек, которые не были должниками, но оказали сопротивление силам клановой обороны и получили ранения различной степени тяжести. Авария на шахте клана Барацкунд, во время которой погибли 75 человек, признана террористическим актом. Согласно выводам следствия, поджог горнопроходческого щита был совершен одиночкой, сочувствовавшим богохульным бунтовщикам. После оглашения решения несколько сотен человек собрались у здания следственного департамента корпуса протиксов в Абдисе 2075, в связи с тем, что по этому решению страховая компания Бакаста отказала в выплате страховок за погибших, ссылаясь на отсутствие в договоре пункта о страховании жизни и здоровья от террористических актов. Клан Нагашанар объявил о продаже мануфактору Мазуида по производству лифтов и комплектующих. Глава клана, Жилара Агашанар, объявил о том, что клан намерен выпустить часть акций мануфакторума в свободную продажу с произвольной ценой. Уровень невыплат по индивидуальным облигациям достиг уже 4%. Инвестиционные аналитики считают, что в данный момент подобный актив становится все более рискованным, в связи с чем в ближайшее время может начаться рост ставок по ним. Число жертв после теракта на скоростной магистрали 5-12 увеличилось до 27 человек, еще 2 гражданских скончались сегодня в клинике, не приходя в сознание. Напомним, что вчера на скоростной магистрали 5-12 был подорван автобус вольного ростовщика Халира Валиарта. Забастовка на мануфактору Медукар закончилась массовой дракой между сторонниками Империума и богохульных бунтовщиков. На данный момент известно о 205 погибших, еще более 600 находится в больнице с различными ранениями. А теперь к спортивным новостям. Победа Датсона на вчерашнем матче по Курмашу вызвала настоящий шок у всех спортивных аналитиков. Команда, которая еще недавно потеряла половину своего состава, смогла победить в первом туре 64, а это значит, она все же вступает в гонку. Новости шли одна за другой. Новости о терактах, несчастных случаях, финансах и спорте. Все шло один за другим, и хороших новостей особо и не было, сплошное дерьмо с ложкой меда в виде спорта, который казался неуместным на фоне всего остального. И при этом я все же отмечал один довольно важный факт: служба информирования населения не пыталась откровенно лгать о том, что все хорошо. Да, она называла подавляющее количество терактов бунтовщиков и им сочувствующих банальными несчастными случаями, выкручиваясь с их объяснениями, как только можно, однако если правда была видна, они не пытались ее отрицать. Если мы теряли территории, они говорили об этом. Если мы теряли людей, они говорили об этом. Если в экономике начинались проблемы, они говорили об этом. Из-за этого возникал парадокс. Если говорить правду, то выходили сплошные плохие новости, и это не очень хорошо сказывалось на настроении населения и могло привести к взрыву. А если говорить ложь, то рано или поздно она вскроется и произойдет еще больший взрыв. Такой себе выбор получался. Выход тут виднелся один. Нам нужны победы. Нам нужно идти в наступление. Операция по уничтожению выступа бунтовщиков, который провел Ширкин, была окончена с переменным успехом. Водорослевая ферма лишилась воды и электричества, рефрижераторные склады отбиты наполовину, один из цехов мануфакторума захвачен, как и перекресток двух автомобильных магистралей. Однако бунтовщики не отступили, как того нам хотелось, а заняли оборону в жилблоках, и на их зачистку сил не хватило, слишком мало у нас было там резервов, да и сами бунтовщики, по всей видимости, предполагали такой исход, а потому запаслись припасами, не сильно думая о снабжении. Нужно было что-то куда более серьезное. Вполне вероятно, что можно будет наконец-то атаковать этот злосчастный храм имени Святой Хинары, про который мне все уши прожужжали и Крингасур, и Кирмас, а уже потом начать полномасштабное наступление, подготовив все, что нужно. «Комиссар», — произнес Награн, отвлекая меня от размышлений, — «пора». Я протянул руку, и бывший Вереспикс мне сразу же пожал ее. «Удачи там», — сказал я. «Не вздумай там подохнуть, ты мне нравишься», — сказал Гихьян, протягивая Михангу свой лазган, который тот тоже пожал под низом. «Сделаю все возможное», — ответил он, после чего активировал вокс, второй и третий, занимайте позиции. «Принято», — прозвучало от одного из рядовых. Через несколько секунд я увидел через лобовое стекло микроавтобуса, как оба гвардейца, одетые в простую серо-черную одежду, вошли в бар, у которого вместо стены было два тонированных до зеркальности стекла. «Ну что ж, с Богом императором за спиной», — выдохнул немного взволнованно Награн, сложив руки аквилой, после чего вышел на улицу и прошел в бар. Уже через две минуты час пробил. Именно тогда Награн позвонил Ратингун, и я также подсоединился к звонку. «Я в баре», — произнес тот довольно тихим и при этом сосредоточенным голосом. Позади него слышались звон стаканов и разговоры. «Хорошо, иди в туалет, встретишься с парнем, 20 лет, зеленые глаза, пароль, есть зажигалка, свою потерял, ответ, свою бы вначале найти, получишь от него пакет, там инструкции, понял», — проговорил Награн. «Похоже, убийца там, второй, третий, приготовиться», — приказал я. Послышалось два стука по воксу. Они услышали приказ. Несколько секунд шло томительное ожидание. «Я на месте. Здесь». Грохот. Неимоверной громкости. Затем удар. Огромной, чудовищной силы. Вся машина вздрогнула. Лобовое стекло разбилось вдребезги. Волна ударила по телу, заставив упасть. Печень, желудок, кишки, голова. Все болит тупой ноющей болью. Ничего не видно. Кругом пыль. По носу бьет жесткий, удушающий запах гари. Стало понятно, произошел взрыв. В баре. Награн выдавил из себя, пытаясь встать. Там сейчас был Награн, и мне нужно было его найти. Глава 78. Комиссар Августин Мерцелиус. Открыв дверь микроавтобуса, я сразу же выпрыгнул из него и оббежав, направившись в сторону дымящегося бара. Там был Награн. Его нужно было найти. Внутри все оказалось заволочено густым черным дымом. В нос ударил едкий запах гари. Пол был усыпан осколками бетона, стекла и другого мусора. Повсюду слышались крики, стоны, просьбы о помощи, которые перемешивались в единую какофонию. Под ноги попадались люди. Кто-то шевелился, пытаясь даже схватить меня за ногу, кто-то уже нет. Я их всех переступал и шел дальше. Нужно было найти Награна. Я прошел дальше, вглубь бара. Впереди, с левой стороны от входа, показались остатки барной стойки, от которой остались только торчащие доски. Стены позади нее не было, только остатки, у самого полка и потолка. Еще дальше виднелась кафельная стена, треснувшие раковины и остатки зеркал в металлических рамках. В самом полу уже проглядывалась дыра, через которую светил яркий свет. Стало понятно, именно это был туалет, и именно там взорвалась бомба. Именно там был Награн, когда произошел взрыв. «Блядь», — проговорил я вслух, Хоть он и не был слышен из-за десятков криков выживших при взрыве, блять, я ногой бацнулся всей какой-то кусок камня, который сразу улетел в треснувшую стену. Сука, убью тебя нахуй, шипел я, проклиная мысленно эту суку Ротингун, на чем свет стоит. Награн, он был хорошим мужиком, он помогал нам постоянно, и мне было абсолютно плевать на то, что выкладывал Ротингун информацию о нашем расследовании, у него был повод это делать, а теперь он мертв, убит этой проклятой мразью. Еще один человек погиб и непонятно за что именно. Вначале Филгейрт, теперь вот Награн. Дым быстро рассеивался, весь бар был разворошен, вся мебель перевернута и сломана. Десятки людей корчились от боли на пыльном полу, истекая кровью. Лишь немногие, что сидели у самого окна, пытались встать и выбраться. Часть не шевелилась вовсе. Напротив барной стойки трупы были в самом плохом состоянии. Несколько из них просто разорвало на куски, и теперь тут валялись просто куски разорванного мяса и органов вперемешку с костями. Наших двух парней я тоже нашел. По одежде. Оба были мертвы, сидели слишком близко к барной стойке. И все это устроил Ротингун. Просто ради того, чтобы убить Награна. Мразь. Вот он, это был Гихьян. Вначале я даже не понял, о ком он говорит, потому просто повернулся к нему. Он стоял рядом с телом, что лежало на полу лицом вниз. Одежда была вся в пыли. Быстро. Он еще жив. Громче обычного произнес Гихьян. Я неуверенно подошел к сервитору и телу. Это был Награн. Это был чертов Награн. Он лежал сейчас на полу без сознания. Голова была вся в крови, заливая лицо и стекая на пол. Изо рта также шла кровь. Я почувствовал радость. Невероятную радость от осознания того, что это был Награн. Блять, прокричал я, после чего осмотрелся. Трое гвардейцев пытались помочь раненым, значит придется самому. Взяв Миханга за руку, я перекинул ее через себя, после чего обнял его правой рукой и поднял. Был риск внутреннего кровотечения, однако важнее всего сейчас было доставить его в больницу. «Найди ближайшую больницу и поехали», — приказал я Гихьяну. «Остальные, помогите раненым и возвращайтесь к нашим. Я дальше сам». «Слушаюсь, господин комиссар», — прокричал мне сержант, таща на себе Награна. Я кое-как добрался до микроавтобуса и затащил его внутрь, положив на пол. «Мы без водителя», — произнес Гихьян. Я с ужасом посмотрел на место водителя. Он и второй парень, что был на месте заместителя, лежали без сознания. Их приложило ударной волной, плюс осколки. «Садись на его место, машина должна быть на ходу», — произнес Гихьян. Сейчас это был единственный вариант. Я вышел из машины и открыл дверь кабины. Водитель был мертв. Его горло оказалось пробито, вероятно, осколком стекла, и сейчас из него продолжала литься кровь. Выбросив труп, я сел на его место. Второй водитель тоже оказался мертв. У него не было глаза, а горло тоже оказалось ранено. Гребаный Ротингун. «Так, что делать надо?» – спросил я, чувствуя неодолимое волнение. Награн явно был серьезно ранен. Ему явно понадобится помощь, но Гихьян тут помочь ему ничем не сможет. «Ты что, водить не умеешь?» Сухой голос сервитора прозвучал возмущенно. «Нет, блять, не умею. Говори давай», — потребовал я. «Раньше за меня водили водители, что уж тут сказать. Блять, вон, кнопка красная, нажимай ее», — приказал Бендигиш. Кнопка нашлась быстро. Стоило мне нажать на нее, как сразу же спидометры впереди зажглись мягким светом, показывая скорость, пробег и заряд батареи. «Теперь выбери задний ход, зажми рычаг и переведи в самый зад». Гихьян имел в виду коробку передач, на ручке которой была кнопка предохранителя. Зажав ее, я перевел ее в крайнее заднее положение. «Нажми на левую педаль и поверни руль направо до конца. Дальше я знаю», — прервал я сервитора. «У меня было понимание, как водить машину. Благо, я еще что-то помнил». «Так ты знаешь, как водить машину?» — удивленно спросил меня Гихьян, пока я нажал на левую педаль, отчего машина начала ехать назад. «Да, только не электрокар», — ответил я, пока поворачивал руль, разворачивая машину. Зеркал заднего вида тут уже не было, так что пришлось просто высунуть голову наружу. «Электро, блядь, что? А, электромашина», — перевел я на здешний. Опять на своем старом языке разговариваю. Машина развернулась, я вновь повернул руль, теперь налево, после чего-чего переставил рычаг на первую скорость. Нажал на педаль, начал ехать вперед, но стенкой врезался в угол узкого коридора, отчего по салону прозвучал неприятный звук. Плевать, главное, выехать на дорогу. Вначале направо, потом прямо на максимуме, произнес Гихьян. Вправо и прямо, понятно. Впереди, мимо выхода из коридора, проезжали машины, но я не обращал на них внимания. Я выехал на дорогу. Слева возник еще один микроавтобус, который на большой скорости ехал прямо на меня. Нога переместилась на тормоз. Не успел. Резкий толчок в переднюю часть заставил автомобиль резко отскочить вправо, а меня впечатал в дверь, на котором появилась вмятина. Пластмассовая торпеда погнулась, спидометр треснул и отключился. Блять, выругались я и Гихьян одновременно. Нога нажала на левую педаль. Машина все же смогла поехать, мы еще были на ходу. Позади послышался громкий сигнал от автомобиля, что врезался в меня. «Куда ты уезжаешь, уебок?» — крикнул мне водитель. «Протов, жди, блять». Кое-как вывернув, я смог встать прямо на трассе, после переставил рычаг на максимальную, четвертую скорость. «Только не разгоняя резко, мы тут выпадем нахуй», — грозно произнес Гихьян. Я стал плавно нажимать на педаль, постепенно вжимая ее вниз, пока мне вслед продолжали сигналить. Мы ехали вперед, обгоняя другие машины, что оказывались на пути и ехали не так быстро. Скорости я узнать не мог, но по ощущениям до сотки мы уже смогли выжить. «Как там, Награн?» — спросил я, при этом смотря строго вперед и держа крепко руль, который уже успел прогнуться и немного треснуть от правой руки. Я слишком был напряжен, но ничего не мог с собой поделать. Слишком страшно вести машину. «У меня нет санитарного ауспекса, сказать точно не смогу», — недовольно проговорил Гихьян. «Но думаю, хуево. Внешние кровотечения нет, это сейчас было самое важное. Нет, но наверняка внутренние есть, а уж с головой точно беда. Плюс может легкий обжог. Вскоре будет диагональный выезд вправо-вниз, не пропусти, там больница». «Понял», — проговорил я, начиная заворачивать вправо, получая в ответ новые громкие сигналы. «Скорее всего, я нарушал сейчас кучу правил дорожного движения. Как он вообще выжил? Я думал, он ведь сказал, что он внутри. Этот вопрос также начал меня мучить». «Значит, наебал», — быстро ответил Гихьян. «Чуйка, может, сработала, не просто так в арбитре сработал. Только не забудь его под другим именем вписать в больнице, на всякий случай». «Да, точно», — сказал я. Мысль была дельная. «Если Ратингун смогла найти меня в больнице, значит, могла найти и Награна. Просто, чтобы проверить. Вон поворот. Притормози и въезжай». Впереди показался более узкий тоннель, уходивший вниз и вправо. Немного отпустив педаль, чтобы машина сбросила скорость, я въехал в него, при этом доворачивая руль, чтобы не врезаться в стенку. Однако этого не получилось. Машина резко, по касательной врезалась в бетонную стенку, сбросила скорость и тело толкнулось вперед. Однако, полностью я не остановился и, довернув еще сильнее, начал ехать, скользя по стене. «Блядь, еще немного и мы тупо встанем. Аккуратнее веди», — прокомментировал Гихьян. Я не ответил. Сейчас было не до этого. Выехав вперед, я оказался на дороге, что вела прямиком в тупик, где было написано «Гурадуш» вместе со знаком, что был здесь на всех клиниках, красным треугольником на белом фоне. Я подъехал как можно ближе, после чего дал по тормозам и остановился. К нам сразу же подбежали два санитара, что караулили у входа, поняли, что тут происходит. Взрыв, контузия, возможно, внутреннее кровотечение и отравление продуктами горения. Выдал я всю информацию, которую сейчас мог предоставить. «Принято», — произнесла девушка в маске, после чего коснулась браслета на руке, каталку на второй. «Реанимация». Взрыв. Оба санитара залезли внутрь и стали осматривать Награна, светя ему в зрачки фонариком и проверяя пульс. Только сейчас я заметил, что правого глаза у того уже не было, вместо него было кровавое месиво. По всей видимости, посекло осколками. Через несколько секунд к нам подвезли каталку и Награна быстро увезли, пока к нам подошел еще один парень, на этот раз с планшетом. «Имя и фамилия, его и ваши», — произнес он сухим, уставшим голосом. «Его, К. Калдер. Драйга», — выдал я первое, что пришло в голову, а затем достал свое удостоверение. «Вместо моего впишите что-то». Но меня здесь не было. Посмотрев на удостоверение, парень заметно напрягся, вытянувшись и расправив плечи. «Вас понял», — проговорил он, — «но нужен ваш телефон, чтобы связаться». 220, начал говорить я по памяти. 417-559-403-528. «Попрошу вас отъехать отсюда, сюда приезжают машины скорой помощи». «Да, конечно», — ответил я, после чего повернул руль и начал медленно разворачиваться. «Езжай к протексам. Прямо по дороге, Второй поворот направо. Нам нужен транспорт, чтобы доехать до этой мрази. С большим удовольствием, ответил я, начав ехать вперед. В отделении протиксов нас приняли с большим удивлением, но специальную машину все же выделили, вместе с водителями, оспаривать мои полномочия никто тут даже не пытался. Спать пришлось в дороге. Голова продолжала болеть вместе с кишечником и животом, последствия контузии. Потом меня и вовсе вырвало. Вполне возможно, что это было еще действие дыма. Легкие у меня не были снабжены какими-то специальными фильтрами, но при этом у меня не было рефлекса кашля или чиха, так что чем-то я успел надышаться. Во всяком случае, в больницу мне не нужно было, потому мы продолжали ехать в сторону квартиры Ротенгун. До нее оставалось совсем немного. Одновременно мы внимательно следили за дорогой, за каждой машиной, что ехала рядом с нами и тем более позади нас. Несколько машин показались нам подозрительными, так как слишком долго поворачивали постоянно именно там, где поворачивали мы. Однако маневры водителя и повороты в неожиданных местах показали, что то было просто совпадение. В голову постоянно лезли самые разные мысли и подозрения. А вдруг Ротенгун знает, что мы к ней едем? Вдруг она знает, что Награн выжил? А если знает, то вдруг к Награну уже выехали отряды бунтовщиков? Да, я приказал трем оставшимся гвардейцам приехать к Награну, когда они закончат, чтобы охранять его, однако вдруг этого будет недостаточно. Вдруг, если, все эти слова меня начинали все сильнее раздражать, никакой уверенности не было, никакого полного понимания происходящего. До сих пор куча всего строилась только лишь на догадках, предположениях и выводах, которые в свою очередь делались на основе косвенных улик и самых логических умозаключений. Однако, пока что версия о том, что Барагац и Ротенгун решили меня убрать, не поддавалась сомнению. Ротенгун сделала так, чтобы мы нашли ящик с ядом, который предназначался для Барагаца. Потом узнала, что я выжил и попыталась меня добить, а как узнала о том, что задание якобы выполнено, попыталась убрать Награна, как свидетеля. Хотя в этом все тоже были некоторые дыры. Ротенгун спасла Барагаца, отправив ящик мне, но не стала спасать того ростовщика, Хальера Валера, и его жену, внучку самого Тивгарта. Этот момент был самым странным и непонятным. Если Ротенгун знала о том, что готовит Виесот и Юбрик, почему она не спасла Валера, который явно нужен Тивгарту, как источник финансов? Зачем ей это? Что вообще происходило между этими тремя умниками? Это все ломало мне мозг, но ничего нельзя было поделать. Нужно было продолжать расследование, причем так тихо, насколько это вообще возможно. Потому что уже был риск того, что Барагац попытается сместить Кирмаза с помощью уже выкупленных реликвий, чтобы обезопасить себя. А этого допускать было нельзя, потому что, по всей видимости, это было крайне необходимо Тивгарту, что продолжал метить на трон губернатора. Тут, однако, возникал еще один сложный и немного непонятный момент. Если у Барагаца уже есть реликвии, то на кой черт ему сдался Тивгард? Ведь, по идее, это Тивгарту нужен Барагац, чтобы получить одобрение экклезиархии в случае переворота, но вот Барагацу он зачем? Чего он ждет? Новых реликвий, которые должны были прибыть с третьей партией, или чего-то еще? При этом я понимал, что думать теперь будет еще сложнее, чем раньше. Под рукой не было ни Маринура, чья работа заключалась в том, чтобы объяснять мне нюансы этой планеты, ни Награна, чья работа была в том, чтобы усиленно размышлять над происходящим пиздецом. Одна надежда была теперь на Гихина, который прожил на этой планете 25 лет и вполне мог разбираться в здешней системе. Я сделал про себя пометку, что когда закончим сегодня с Ротенгун, надо будет с ним обсудить все свои домыслы. «Подъезжаем, уважаемый комиссар», — проговорил водитель, открыв небольшое окошко на стенке, что разделяло грузовое отделение от кабины водителя. «Понял», — ответил я. Благодаря Гихьяну, который имел доступ к общей картографической системе, мы смогли сразу понять, куда именно нам нужно было приехать. Сама Ротенгун жила в обособленном районе, проход в который был открыт или тем, кто в нем живет, или тем, кого жильцы пригласили. Это означало, что нам придется проходить через здешние КПП, на чем мы могли погореть, были большие шансы, что Ротенгун узнает об нашем приходе и сможет сбежать до того, как мы доберемся до ее квартиры, а объявлять ее в розыск не сильно хотелось, так как иначе это вызовет вопросы у Тальрога. Ведь у Ротенгун могли быть агенты в Арбитрис, которые доложат о моем сотрудничестве с ним, а это, в свою очередь, тоже могло спровоцировать Барагаца. Необходимо было все сделать осторожно, и для этого мы должны были остановиться заранее, в какой-то подворотне, где был проход в коммуникации. По ним, благодаря моему доступу, мы могли добраться до квартиры Тингун незаметно и застать ее врасплох. Вскоре мы прибыли на место. Выйдя из машины, я и Гихьян направились к небольшой неприметной металлической двери, возле которой была панель с цифрами и сканером, а над ней – камера. Я достал свое удостоверение и показал сканеру, после чего дверь щелкнула и плавно, почти бесшумно, отъехала в сторону. Коридор был узкий, всего метр в ширину, плохо освещенным несколькими тусклыми лампами красного света, и довольно холодным, из-за чего в лицо ударил довольно сильный сквозняк, пахнущий хлоркой. Не теряя времени, мы вошли внутрь, закрыли дверь и устремились вперед. По сути дела, это был первый раз, когда я шел по коммуникации Мулья. До этого я всегда пользовался дорогами и транспортом, даже во время боя. В голову вдруг пришла мысль, что в подобных коридорах ведь постоянно сражаются наши парни. Любое наступление или оборона предполагали зачистку или хотя бы прикрытие всех коммуникаций без исключения, в том числе и таких. И как человек, который уже побывал в бою, я мог точно сказать, воевать в подобном месте было сущим адом. Даже в туннеле метро было куда лучше, нежели здесь. Хорошо, что не попал в гвардейца. Пронеслось у меня в голове. Я уже давно не задавался вопросом, как я сюда попал или почему. Более того, я уже очень редко вспоминал, что вообще попадал сюда. Однако иногда я все же задумывался над тем, что меня ждало бы, окажись я в теле не полкового комиссара, а, к примеру, простого гвардейца или кадета. Тогда бы все было по-другому, и куда более хуже, в этом я не сомневался. Пускай я на первых порах так же, как и остальные гвардейцы, лез в самую жопу, чтобы создать себе репутацию, однако тот факт, что я комиссар, меня часто выручал, ведь в первую очередь я отдавал приказы, а не исполнял их. Именно я решал, куда мне идти, а не кто-то другой. Да и чего уж тут таить, условия жизни у меня и моей команды были на порядок лучше, нежели у простых гвардейцев, что на Акитосе, что здесь. Внезапно Гихьян остановился, и я также затормозил, едва не врезавшись в бронированную спину компаньона. Рука рефлекторно потянулась к кобуре с лаз-пистолетом. Я молчал. Если что, Гихьян сам скажет, а мне стоило помалкивать. Мало ли что. Через секунду Биндигиш вновь начал идти вперед. «Мусаеды должно быть», — произнес Гихьян по воксу. Я помнил, кто это. Тальрак на военном совете упоминал, что это бродяги, которые едят мусор, крысы тараканов. «Собираются напасть?» — серьезно спросил я, продолжая держать руку на лаз-пистолете. «Нет, они не нападают на людей. Наоборот, постоянно пытаются отбежать от них подальше, потому что это может быть патруль санконтроля, а те их отстреливают. Вот каннибалы, да, могли бы рискнуть, но у них ничего серьезнее заточки не бывает. Тут и каннибалы водятся», не сдержал я своего удивления. «Порой мусора, крыс и тараканов не хватает, а жрать хочется. И голод способен довести человека до крайности», объяснил Биндигиш. «От таких откровений было не по себе. И они вот так вот просто убивают людей в этих коридорах?» — переспросил я. «Примерно. Должники, мусоеды, наркоманы, беспризорники, еды этим ублюдкам тут хватает. Но они в основном там, где патрулей санконтроля немного. Или если те забили хер на работу и ебут должниц, что отрабатывают их молчание и паек. Ситуация нередкая». «Понятно». Мысль о том, что в коридорах между жилблоками бегали каннибалы, которые жрали людей, была не из приятных. Мягко говоря, наш путь продолжался. По коридору прямо, потом налево, снова прямо. Пройдя немного, я увидел, благодаря зрению, лежащую на пол дощечку с металлическими элементами. В ней я сразу узнал ловушку для крыс. На подставке лежал небольшой кусочек непонятно чего, по которому ползала муха. Скорее всего, это поставили местные мусоеды. Еще через несколько метров я увидел вторую ловушку, которая поймала большую черную крысу, которой металлическая скоба сломала хребет посередине. Мы добрались до лестницы и поднялись вверх на 7 уровней, потом прямо и направо. В этот момент я услышал странный звук, что исходил из вентиляционной решетки. Я остановился и попытался прислушаться, пока не понял, что это чей-то плач. По всей видимости, кто-то находился в вентиляции, и звук хорошо расходился эхом. «Ребенок», — произнес Гихьян, — «беспризорник. Идем. Подожди, мы что, его вот так, оставим там?» – возмущенно спросил я, на что Бендигиш вновь остановился и повернулся ко мне, посмотрев мне прямо в глаза. «А что ты собираешься делать?» Я хотел было уже ответить, однако вместо этого просто открыл рот и впал в ступор, не зная, что сказать. «Действительно, а что я собирался делать? Его все равно не достать. Идем», – проговорил сервитор, после чего повернулся и продолжил идти вперед. Я вновь посмотрел на вентиляционную решетку, откуда продолжал доноситься тихий плач. Прямо сейчас где-то там, поблизости от нас, лежал ребенок, возможно одинокий, и плакал. Все во мне говорило о том, что надо помочь, потому что это ребенок, потому что так правильно. Однако, я все же понимал, что мы пришли сюда не за этим. Мы пришли за сволочью, что гробила людей направо и налево, и что была замешана в заговоре, который мы должны были остановить. Посмотрев вперед, я направился за Гехином. Пускай я хотел помочь этому ребенку, чтобы у него не произошло, у меня не было для этого возможностей. Таких тут много. Детвины, дети вентиляции. Кто от родителей алкашей сбежал, кто из детдома с тамошними порядками, у кого родители померли и убежал до приезда протиксов, а кого просто запихнули в вентиляцию и оставили, потому что уже не вывозит. Мерзость, прокомментировал я, не сдержавшись. Сама мысль вот так просто оставить ребенка вызывала омерзение, лучше бы просто в детдом отправили. Нельзя, в детдом ребенок попадет только одним путем, родители умерли, а родственников или нет, или отказались. Вот тогда уже привозит в ближайший детдом, где ребенка ждет увлекательная жизнь в долг по армейским порядкам. В долг, удивился я, да, детдома, частные фирмы. Еда, жилье, обучение, одежда, услуги персонала, все в долг записывается. Потом, когда становишься совершеннолетним, выплачиваешь постепенно банкам все из зарплаты, с процентами, разумеется. А так как долг здесь вещь наследственная, то иногда за детдомовца могут уже его дети выплачивать. То есть государство этим здесь не занимается? Бендигиш остановился и посмотрел на меня. А с каких пор государство должно подобным заниматься? Спросил он с явным недоумением. Это ж не схола. Ну, я так об этом слышал. Когда-то, объяснил я. Интересные вещи ты слышал, Августин. Прямо фантастические. Сервитор развернулся и пошел вперед. Я направился следом. Его удивление меня не удивило. Все же, это я вырос в мире, где детдома были на попечении государства и это считалось нормой жизни. В очередной раз я сталкивался с тем, насколько разной могла быть моя мораль и здешняя. Так и живем, что уж тут сказать. Прямо, пропустить три поворота, налево, прямо, направо, прямо. У поворота налево, в углу, лежал человек. Молодая девушка, лет 17, может максимум 20, одета в серую грязную одежду. Голова и тело лежали, оперевшись на стену, рот открыт. В руках виднелось что-то вроде трубки для курения. «Мертвая», — произнес Бендигиш, — «передоз, скорее всего, где-то пару часов назад. Еще одна порция для каннибалов». Гихьян направился дальше. «Тут мы тоже ничего не могли сделать. Таких тут тоже полным-полно. За сдачу наркомана дают хорошие деньги, потом их отправляют к экклезиархии на перевоспитание. Грех ведь серьезный. Тоже в долг, кстати. Так что все жрут, курят, нюхают, колются и капаются прямо здесь, в коммуникациях. Иногда, правда, таких крысы грызут, и они тогда мрут от заражения крови. Или, если повезет, просто лишаются ноги или руки. Как ты понимаешь, от передозов эти идиоты мрут, как тараканы. Могу себе представить, сухо ответил я, и что, их тут никто не ловит. Санконтроль должен ловить, но они здесь только для того, чтобы искать плесень, трупы, гнезда насекомых, и вот это все. Раз в день обход делают. Если запомнить график, то никто и не найдет. Это если они вообще обход делают. А чаще просто забивают хуй и бухают, обходя тут все раз в месяц, на всякий случай. Лень – вещь неистребимая, и не поспоришь. Прямо, прямо, прямо, потом направо. Путь был длинный, но я знал, что таким будет. Бендигиш считал, что Ратингун может следить за камерами возле своего жилблока или иметь каких-то осведомителей. В этом деле я ему доверял полностью, ему было виднее. И вскоре мы все же добрались до тупика, который был перекрыт бронированной дверью. Рядом с ней также была панель. Я вновь провел своим удостоверением перед сканером. Прозвучал писк, щелкнули замки. Дверь тихо отъехала в нашу сторону, а затем, влево, по специальным рельсам вверху и внизу. По другую сторону оказалась богато украшенная квартира с красивыми обоями и резной деревянной мебелью и красивым узорчатым ковром на полу. Комната перед нами была без света, но освещалась тусклым светом из другой, слева. Оттуда же доносился какой-то кокетливый, но при этом приглушенный смех, словно с закрытым ртом. «Она не одна, с мужчиной», — проговорил мне Бинджигиш Паваксу. Я достал лаз-пистолет из кобуры, посмотрел на Гихина и кивнул ему. Сервитор направился первым, я сразу за ним. Первая комната явно была гостиной. С правой стороны располагалась кухня, по центру – холл и выход, а слева – жилая комната, освещенная прямо-таки романтическим освещением настольного светильника. По ту сторону широкого входа с украшенной узорами деревянной рамкой находилась большая кровать, на которой находилось двое человек. Первый был Аратингун, вторым – довольно красивый парень лет 20, с пшеничного цвета короткими волосами и накачанной фигурой. Сейчас они вдвоем лежали на кровати под одеялом, пока парень осыпал женщину поцелуями в шею, от которых она улыбалась и стонала. На столике рядом стояла бутылка вина и два бокала, наполненные им. От этой картины стало мерзко. Всего несколько часов назад эта мразь, как мы узнали из радио по дороге сюда, убила 25 человек, чтобы убить Награна. А теперь просто взяла и вызвала себе из картинка, чтобы потрахаться. Я и Гихьян медленно и тихо, благодаря коврам, вошли внутрь комнаты. Через пару секунд Ратингун открыла глаза, посмотрела в нашу сторону и отвела их. Лишь в следующий момент она шокированно уставилась на нас. «Блядь!» Прямо рявкнула она, отпрыгнув от своего ухажера, как ошпаренная, при этом прикрывая грудь одеялом. «Какого нахуй?» Парень, посмотрев на нас, также удивленно раскрыл глаза и рот, но все ничего сказать не смог. Через пару секунд лицо Ратингун сменилось с шокированного и возмущенного на искренне испуганное. Она меня узнала и явно не ожидала меня здесь увидеть. «Ты», — указал я на парня, — «работает комиссариат, на выход». «Да-да-да», — проговорил он, нервно вставая с кровати. На нем ничего не было, потому он так быстро, как смог, собрал свои вещи с пола, прикрыл им пах и побежал к выходу, шепча молитвы Богу Императору. В самом холле он наделся так быстро, как только мог, напялив штаны задом наперед и рубашку, а затем выхватил обувь с пиджаком и выбежал за дверь. Я вновь посмотрел на Ратингун. Ее взгляд буквально прожигал меня, а на лице была гримаса необузданной ненависти. «Теперь поговорим», — проговорил я, взяв себе стул, что лежал возле косметического столика, и сел напротив кровати. «Не ожидали меня здесь увидеть, так ведь?» Ратингун посмотрела на меня злобным взглядом, затем задумалась. «Выходит, Награн мне солгал», — все же ответила она. «Именно. Можете порадоваться, вам все же удалось его убить. От него, блять, вообще мало что осталось», — произнес я. Пока что ей не следовало знать, что Награн жив. Сейчас на этом можно было сыграть, однако, перед смертью он рассказал много интересного. К примеру, то, что вы его шантажировали и заставляли докладывать вам о ходе расследования, и что именно вы сказали ему про груз реликвий, который везли Барагацу и который оказался отравлен. Лицо Ратингун стало еще более недовольным. «Как я понимаю, вы узнали о том, что Юбрик хотел убить Барагаца и решили сделать так, чтобы груз отправился ко мне и погиб именно я. Верно, верно. И удивительно, что вы вообще выжили. Как и то, что вас отправили в больницу с отказом печени, аугментированное сердце, не так ли?» «Да, не без помощи вашего дружка Барагаца», — подтвердил я. «Так-то сердце у меня было нормальным, но его пришлось заменить из-за того, что были заменены легкие и почки. А с ними проблемы начались как раз из-за этого ублюдка в рясе». «Вот уж не повезло», — произнесла Ратингун с сарказмом. «Потом же, узнав, что я еще жив, вы послали ко мне бунтовщиков, которые напали на больницу», — продолжил я. Но неожиданно женщина скривилась так, словно я сказал какую-то глупость. «А вот это уже не я», — проговорила она. «Я узнала, что вы живы, за час до нападения на клинику». «Она не лжет», — произнес Гихьян мне по ваксу, «и похоже, действительно не она, организовать такое за час не вышло бы». Я не ответил, начав усиленно думать. Выстроенная гипотеза обо всем произошедшем начала рассыпаться. Если не Ратингун была организатором нападения на клинику, то кто тогда? Тевгард, Барагац, сказать сейчас было сложно. Это пусть уже протиксы разберутся. «Понятно», — ответил я ей, а узнав, что я якобы мертв, решили убрать Награна. Вот только зачем было выбирать такой способ? Бывшая Марицалум посмотрела на меня, как на ребенка. потому что это надежно, и к тому же, никто не будет глубоко копать. Просто бунтовщики совершили теракт против простого люда. Син уже трубит об этом на всю планету. Там погибло 25 человек, буквально прошипел я. Меня не сильно волнуют всякие алкаши, что прожигают свои жизни за бутылкой и куревом, а потом идут бить друг другу морды, блевать по углам и ссать, где ни попадя. Довольно уверенным тоном произнесла женщина. Ей действительно было абсолютно насрать на тех, кого она убила. «Мразь!» – произнес я сам себе. Хотелось ударить эту тварь аугментированной рукой прямо по челюсти, чтобы та сломалась, чтобы зубы вылетели, чтобы она кровью плевалась. Но я себя сдерживал. Надо было продолжать разговор. Я знал, для чего я здесь, и нужно было следовать плану. Один момент мне все еще непонятен. Почему вы спасли Барагаца, но не спасли Хельера Валиарта и внучку Тевгарта? Ратингун отвернулась с раздраженной миной. Потому что этот, Юбрик умудрился все сделать по-умному. Использовал разных людей для подготовки. Я знала о том, что он попытается отравить Барагаца, но не знала, что он хочет подорвать этого старикашку. Тоже правда, произнес Гихьян. Зачем Тевгарт и Барагац вообще меня решили убить? Задал я, пожалуй, самый важный вопрос. ПФФ, а они не решили. Вы им не нужны, потому что не представляете угрозы, довольно уверенно произнесла Ратингун. Слышать подобное было довольно неожиданно. То есть за покушением стояли вы, сделал я вывод. Зачем? Несколько секунд женщина молчала, смотря просто вниз. Я отдала адепту с арбитрис 26 лет, начало Гинхана уже куда более серьезно и даже злобно, продолжая смотреть словно в никуда пустыми аугментическими глазами, из них 20 я карабкалась на эту должность, преодолевая все, что вставало у меня на пути. И вот, внезапно, приходите вы, вмешиваетесь в дела, которые вас совершенно не касаются и начинаете наводить свои порядки. Ратингун посмотрела на меня. Ее лицо исказилось от злобы. Вы заставили меня уйти в отставку. Вы лишили меня всего, чего я добилась непосильным трудом, превратив в никому не нужную пенсионерку. Я вас ненавижу, Мерцелиус. Правда, выдал свой вердикт Гихьян. Но даже несмотря на его слова, мне было сложно поверить услышанному. Так это все, просто из какой-то банальной ненависти ко мне, переспросил я, смотря на Гинхану с нескрываемым недоумением. Просто потому, что я вас отправил в отставку, вы решили меня убить. Вы разрушили мою жизнь, с еще большей злобой прошипел Ратингун, этого вполне достаточно. Я опустил голову и закрыл лицо обеими руками. Вздохнул, выдохнул, снова вздохнул, снова выдохнул. Какой же все это был пиздец, столько людей. И ради чего? Не ради каких-то сложных интриг, планов и всего прочего. Просто ради того, чтобы отомстить мне. Насколько же далеко человека могли довести обыкновенные злоба и ненависть? Какая же вы гнида, Ратингун, прошептал я, подняв голову, тупая злопамятная гнида. Можете не сомневаться, комиссар, я о вас не лучшего мнения, с некоторым сарказмом проговорила женщина. Несколько секунд я подождал, пытаясь успокоиться. Хотелось ее пристрелить прямо здесь. Так, ладно, устало сказал я, поднимаясь со стула, теперь последнее. Компроматы. Мне они нужны.